Джеймс Уильям, американский философ, психолог. Самая большая ложь – это неверно понятая правда. Толкинен Вассермана. Ведь в этом случае человек обманывает себя сам. Джером Клапка, английский писатель и юморист. Солдаты каждой нации – самые храбрые в мире. Солдаты противника обычно жестоки и коварны. Именно поэтому они иногда побеждают. Толкинен Вассермана. Но с другой стороны, если солдат не будет считать свою армию храбрейшей, у него будет слишком силен соблазн струсить, оправдывая свое поведение трусостью напарников. Джобс Стив, американский предприниматель, один из создателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Изречение, которым я руководствуюсь во всем: вы никогда не узнаете, что искали, пока не найдете это. Толкинен Вассермана. Джобс искал прежде всего решения, неожиданные и для его сотрудников, и тем более для потенциальной клиентуры. Дистервек Фридрих Адольф Вильгельм, выдающийся немецкий педагог. Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с 10 различных сторон, чем обучение 10 различным предметам с одной стороны. Не в количестве знаний заключается образование, но в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь. Толкинен Вассермана. Разносторонний взгляд дает объемное зрение. Таким образом, действительно лучше понимаешь предмет. Достоевский Федор Михайлович, великий русский писатель, мыслитель. Народ, необыкновенно редко побеждавший, но зато до странности часто побеждаемый, этот народ вдруг победил такого врага, который почти всех всегда побеждал. Плюс нельзя не согласиться, что не только немцы знают, чем следует гордиться, но что у них есть, чем гордиться. Толкинен Вассермана. Здесь приведено не только выражение самого Достоевского, но и фрагмент литературоведческого исследования просто в качестве примера методики работы со словесными доводами. Что же касается немцев, то они проигрывали войны действительно очень часто. Сперва потому, что воевали в основном между собою. Рассмотренная Достоевским победа над французами в 1870-м порождена прежде всего тем, что Пруссия незадолго до того, в 1866-м, разгромила Австрию и тем самым отбила у остальных германских государств охоту бить Пруссии в тыл. А после победы над Францией вся Германия, кроме Австрии, объединилась вокруг Пруссии во Вторую Германскую империю. Затем у немцев случился тяжелый приступ острой стратегической недостаточности. О ней мы по предложению Нурали написали целую книгу. После Бисмарка и Мольтке, объединителей Германии, там почти не уделяли внимания стратегическому мышлению. И последний великий немецкий стратег Шлиффен ушел в отставку в 1911-м. Всего за 3 года до Первой мировой войны, проигранной, помимо прочего, еще и потому, что его преемник, племянник великого Мольтке, не понял глубины стратегического замысла Шлиффена и несколькими мелкими тактическими улучшениями выхолостил план Шлиффена, обратив тактические победы в стратегический провал. Дрюон Морис, французский писатель. Историю делает та личность, которая умеет использовать случай. Учитесь искусству использовать случай в своих интересах. И еще дам совет. Стремитесь к известности, поскольку именно известные люди помогают истории обрести правильный ход. Без известных личностей история не двигается вперед или двигается очень плохо. Толкинен Вассермана. Марксизм считает движущей силой истории развитие производительных сил общества в целом. Но даже он признает, личность способна ускорить или замедлить это движение, а зачастую даже выбрать несколько менее вероятный путь движения. Дюма Александр, писатель. Что такое бизнес? Очень просто. Это чужие деньги. Толкинен Вассермана. Разнообразные формы концентрации капитала, от кредита до акционирования, позволяют совершить дела такого размаха, на какой в одиночку денег не накопить и за многие века. Но берущийся за такое дело берет на себя ответственность перед всеми, чьими накоплениями распоряжается. И если забывает об этой ответственности, становится преступником перед этими людьми, даже если остается в рамках Уголовного кодекса.